Алло. Алло. Да? Алло, женщина? Да? Вы мужчина? Меня слышите, я вас спрашиваю. Алло. Да, слышу. Вы слышите меня? Да. Гараж, говорю. Чего? Дело не в этом. Как могли выйти на линию? Вы со мной говорите? На 210, сука, шкура. Набирай. Ну дальше говоришь, уголь ты молчишь. Тихо, тихо. Это техно? Да.